киоску с надписью «Ремонт часов. Замена батареек» подошел помятый мужик средних лет с обвислыми усами, в надвинутой на глаза засаленной кепке. Скорее всего, это был гастарбайтер с ближайшей стройки, а, возможно, водитель маршрутного такси. «Чего надо?» – осведомился хозяин киоска, то ли китаец, то ли представитель одного из малых народов Сибири, часы починить, батарейку поменять. «Нет, дядя, не часы», – ответил усатый и, опасливо глядевшись по сторонам, вытащил из кармана мобильный телефон. «Телефон продаешь», – уточнил киоскер. «Нет, мне не надо. Мало ли, откуда он у тебя? Может, ворованный?» «Зачем ворованный?» – обиделся гастарбайтер. «Зачем обижаешь? Ты подожди, дядя». Он начал нажимать кнопки на своем телефоне. «Ты погляди, какой телефон хороший». «Ну, ладно», – снисходительно проговорил киоскер. «Так и быть. Возьму его за 200 рублей». 200, обиделся гастарбайтер, нажимая последнюю кнопку. «Да ты, дядя, верно шутишь?» «Какие шутки?» – начал киоскер, но вдруг замер, удивленно прислушиваясь. Под прилавком его собственного киоска зазвучал турецкий марш Моцарта. «Дядя, тебе кто-то звонит», – проговорил гастарбайтер, пристально глядя на киоскера. «А тебе-то что?» — окрысился тот. — Не хочешь продавать свой телефон? Проваливай. — Ты бы все же ответил, дядя, — повторил гастарбайтер. — Может, важный звонок. Турецкий марш под прилавком набирал обороты. — Тебе-то что за дело? — прошипел киоскер. — Сказано, проваливай. А телефон твой мне и даром не нужен. — Ответь, Пол-Пот. Голос гастарбайтера стал твердым и властным, и глаза его, которые сверлили киоскера из-под козырька кепки, были жесткие и опасные. «Лучше ответь». Пол-Пот испугался. Среди местной шантропы и мелкой уличной шпаны он пользовался авторитетом. Его считали человеком решительным и опасным. Но этот странный гастарбайтер явно ни в грош его не ставил. Да и гастарбайтер ли он вообще? Гастарбайтеры, каких знал Пол-Пот, были люди запуганные, забитые. А этот смотрит, как опасный хищник. И откуда он, интересно, знает кличку киоскера? Пристальным взглядом незнакомца Пол-Пот вытащил из-под прилавка телефон, нажал кнопку ответа и поднес аппарат к уху. «Ку-ку!» — раздался в динамике голос этого самого странного гастарбайтера. «Как это может быть? Откуда он знает номер этого телефона? Ведь сим-карту с этим номером только сегодня поставил на телефон Пол-Пота умелец Жека, с которым они работают на пару». А липовый гастарбайтер протянул руку, схватил Пол-Пота за запястье и прошипел едва слышно. «Откуда у тебя этот телефон?» «Ты кто такой?» – пролепетал Пол-Пот, безуспешно пытаясь вырвать руку. Это было безнадежно. Рука гастарбайтера оказалась холодной и твердой, как стальные клещи. «Ты что, глухой? Я тебе вопрос задал». «Ты не знаешь, с кем связался?» – предпринял Пол-Пот последнюю попытку припугнуть незнакомца. «Мои друзья тебя где угодно достанут, хоть под землей». «Почему же не знаю?» — усмехнулся гастарбайтер одними губами. «Очень даже хорошо знаю. Баатуров Павел Каримович, уроженец поселка Веселой Иркутской области, дважды судимый, один раз за мошенничество, другой за незаконное хранение наркотических средств. Оба раза отделался небольшими сроками». «Ты кто?» — снова спросил Пол-Пот удивительного незнакомца. «Слон в пальто», — ответил тот невежливо. «Я тебя, кажется, ясно спросил, откуда у тебя этот телефон. Ответишь честно и можешь жить дальше, можешь заниматься своими мелкими делишками. Мне до них дела нет». Эти слова незнакомец подкрепил, еще сильнее сжав запястье несчастного Полпота. От этого стального рукопожатия глаза мелкого мафиози полезли на лоб, на лбу выступила испарина, а кости запястья отчетливо затрещали. «Отпусти!» — взмолился Полпот, пытаясь сдержать рвущийся из груди крик. «Отпусти! Я все расскажу!» «Так рассказывай и не пытайся меня обмануть!» И гастарбайтер немного ослабил хватку. «Это Порфирич мне телефон принес», — пролепетал Полпот, переводя дыхание. «Он мне уже 3 телефона принес, этот 4-й». «Порфирич?» — переспросил незнакомец. «Кто такой Порфирич?» «Да бомжар здешний, дрянь человечишка. Слова доброго не стоит. Где уж он эти телефоны берет, не знаю. А только уж месяц их приносит. По телефону в неделю». «Бомж, говоришь?» — переспросил незнакомец. «А не врешь?» Он сверлил Полпота взглядом, как буровая установка вечную мерзлоту. «Это проще всего на какого-то бомжа свалить». «Здоровьем клянусь», — бормотал Полпот. «Я не стал бы тебе врать». Взгляд незнакомца пробурил насквозь вечную мерзлоту полпотовского мозга и добурился до самой сокровенной его сущности. Изучив ее с явным отвращением, незнакомец проговорил: «Похоже, что ты правда не врешь». «Не вру, не вру! Тогда скажи, где этого Порфирича можно найти?» «Кто же его знает?» — пригорюнился Полпот. «Бомж? Он и есть бомж. У него ни места жительства определенного, ни занятий, а ты все-таки напрягись, подумай». И запястье Полпота пронзила невыносимая боль. «Ой!» — вскрикнул тот. «Попробуй поглядеть возле магазина коробочка на 12-й линии. Порфирич в это время дня чаще всего там ошивается». «Вот видишь, как полезно иногда думать!» — назидательно проговорил незнакомец. «Подумал немного и вспомнил. Только имей в виду, Полпот, если ты меня хоть в чем-то обманул, я вернусь, и тогда тебе не поздоровится. Я тебе такое устрою, чего твой знаменитый однофамилец со своими красными кхмерами не устраивал своим несчастным соотечественникам». «Я не обманул», — пролепетал Киоскер. В это время к киоску подошел озабоченный гражданин лет 50, взбитый на затылок шляпе. Увидев гастарбайтера, в полголоса беседующего с киоскером, он недовольно проговорил: «Ну что, долго еще вы будете свои проблемы решать? Мне батарейку в часах поменять нужно». «Ради бога!» Гастарбайтер одарил мужчину в шляпе акульей улыбкой и отошел от киоска. Расставшись с Полпотом, господин Саттаров, неузнаваемый в облике гастарбайтера, направился на 12-ю линию Васильевского острова, где располагался продовольственный магазин с уютным названием «Коробочка». Саттаров не стал заходить в магазин с главного входа. Он нашел поблизости арку, ведущую во двор, и через несколько минут обнаружил заднюю дверь магазина. Возле этой двери на ящиках сидели, подставив лица солнцу, несколько колоритных личностей в ожидании возможной халтуры. Всех их объединяли наряды, которые постеснялась бы надеть уважающая себя огородная пугало, и небритые физиономии со следами многодневного похмелья. «Чего надо?» — воззрился на Саттарова один из этих венцов творения, игравший среди них роль неформального лидера. «У нас тут людей хватает, и коллектив это сплаченный, то есть сплоченный. Все люди достойные, надежные, проверенные на погрузо-разгрузочных работах. Так что ты тут, как говорили классики отечественной литературы, лишний человек. Хорошо излагаешь. — одобрил Саттаров. «Сразу видно бывшего человека интеллигентной профессии. Только я вам конкуренцию составлять не собираюсь. Даже наоборот. Я могу одному из вас предложить непыльную, хорошо оплачиваемую работу». «Так это мы согласны», — оживился весь коллектив. «Только, как я сказал, работа у меня всего для одного человека», — повторил Саттаров, оглядывая присутствующих. «Который из вас? Порфирич». «А почему это тебе именно Порфирич понадобился?» — заволновались члены импровизированной бригады. «Чем мы хуже его?» «Может, вы и не хуже, только такое уж у меня условие. А его что, нет?» — огорчился Саттаров. «Да вон он идет», — проговорил один из грузчиков. «По какому-то делу отлучался. Порфирич, тут тебя какой-то гражданин ищет». «Кому это я понадобился?» — осведомился пожилой бомж, подходя к магазину. «Мне», — выступил вперед Саттаров. «У меня для тебя работа имеется, если ты, конечно, и правда, Порфирич». «Я — это он», — с гордостью заявил бомж. «Чужого в жизни не брал, особенно если это насчет имени». «Ну, раз ты, пошли». Едва Саттаров с Порфиричем отошли от магазина, Иван достал из кармана мобильный телефон. «Ты этот телефон Полпоту принес?» Порфирич попытался сбежать, но Саттаров ухватил его за локоть. «Куда же ты? Я тебе ничего плохого не сделаю. Только несколько вопросов задам». «Вот ведь гад Полпот!» — вздохнул Порфирич. «Заложил все-таки басурман несчастный». «Да говорю же тебе, только несколько вопросов, даже один. И вот эта красивая бумажка будет твоей». И Саттаров пошуршал перед носом бомжа новенькой купюрой. «Не люблю я всякие эти вопросы». Порфирич как зачарованный следил за купюрой. «Ну ладно, так и быть, спрашивай. Где ты этот телефон достал?» Порфирич засопел, опустив глаза в землю. «Лучше отвечай», — прикрикнул на него Саттаров. «Из люка вытащил», — смущенно проговорил Порфирич. «Что?» — удивленно переспросил Саттаров. «Из какого еще люка?» «Из самого обыкновенного». Бомж взглянул на него, как на несмышленное дитя. «Не знаешь, какие люки бывают. Этот, как его, канализация, то есть канализационного». И он приосанился, довольный, что смог выговорить такое длинное слово. «Что? И остальные телефоны тоже из люка достал?» В голосе Саттарова прозвучало недоверие. «Точно, из него». Бомж вытаращил глаза, демонстрируя предельную честность. «Ты ври, да не завирайся», — усмехнулся Саттаров. «Что это за люк такой, в котором телефоны не переводятся?» «Не веришь?» — загорячился Порфирич. «Порфиричу не веришь? Да я, если хочешь знать, в жизни слова неправда не сказал». «Ну, то есть иногда, может быть, и говорил, но насчет этого люка чистая правда. Пойдем, я тебе этот люк покажу». Тут к беседующим мужчинам подошла Надежда Николаевна. «А вы что здесь делаете?» — покосился на нее Саттаров. «Я же велел вам ждать в моей машине». «Сколько можно ждать?» — фыркнула Надежда. «У вас в машине бензином пахнет, а я этого запаха не переношу. И вообще я имею право принимать участие в расследовании». «Ничего не пахнет», — обиделся Саттаров. «Ладно, чувствую, что от вас никакими силами не отделаешься». «Правильно, чувствуете». Через несколько минут Порфирич привел Саттарова с Надеждой в заветный двор и показал им люк, закрытый чугунной решеткой, а также весьма неохотно продемонстрировал проволочную петлю, при помощи которой вытаскивал телефоны. «Вот, значит, как только он уйдет, так я подожду немножко и достаю телефон». Тут Порфирич испуганно замолчал. Он понял, что сболтнул лишнее. «Он?» — взволнованно переспросила Надежда. «Кто он?» Порфирич испуганно взглянул на нее. «Да никто. Это я просто так сказал. Я хотел сказать, что время пройдет. Я и прихожу проверить, нет ли в этом люке нового телефона». «Хватит крутить!» — рявкнул Сатаров. «Начал говорить, договаривай до конца, а то я тебе такое устрою». «Боюсь я его», — захныкал бомж. «Ты-то уйдешь, а мне тут еще жить. А он, ежели узнает, что это я его заложил». «Он еще неизвестно, узнает или нет, а я вот он, и я тебе неприятности гарантирую». «Да что ты мне можешь сделать? У меня ничего, кроме того, что на мне. Мне нечего терять, кроме своих цепей». «А я знаешь, что сделаю?» — прищурился Сатаров. «Я среди вашего брата слух пущу, что ты, Порфирич, на чужой территории тайком пивные банки собираешь». «Да ты что?» — Порфирич побледнел. «Мне же тогда жизни не будет. Меня же братва вне закона объявит. Лучше прямо самому сразу в гроб ложиться». «Так вот и решай, рассказать нам про того человека, который эти телефоны выбрасывает, или дальше запираться. Все в твоих руках». Порфирич тяжело вздохнул, понизил голос и заговорил. «Ходит он тут, то и дело, высокий такой, сутулый, лицо капюшоном закрывает. А если выглянет, глаза страшные, белые, неживые, как у вяленого леща. Один раз я пристроился на ступеньках подвала, отдохнуть хотел после трудового дня, так он меня чуть не убил. Что, говорит, ты тут крутишься? Что ты тут вынюхиваешь?» «Подвала?» — выхватила Надежда ключевое слово из его речи. «Какого подвала?» «Покажи нам тот подвал», — подхватил Сатаров. «Ух, семь бед один обед», — вздохнул Порфирич. «Да вот он, тот подвал в этом же дворе». И он показал сбитые каменные ступени, уходящие к подвальной двери. Надежда метнулась к этим ступеням, но Сатаров железной рукой схватил ее за плечо. «Вы куда? Тут дело не шуточное. Тут и я без поддержки не сунусь». Он достал из кармана мобильный телефон и с кем-то вполголоса переговорил. Сатаров обладал очень удобной способностью так разговаривать по телефону, что стоявшая рядом Надежда не расслышала ни слова. Те же, с кем он разговаривал, прекрасно поняли своего шефа. И через несколько минут во двор въехали два черных внедорожника, из которых высыпали несколько крепких парней в черных комбинезонах. «У вас своя собственная армия?» — поразилась Надежда, разглядывая новоприбывших. «Ну, армия не армия, а без группы быстрого реагирования в нашем деле не обойтись», — и Сатаров заговорил со старшим группы. Старший отдал короткие приказы. Оперативники рассыпались возле входа в подвал, приготовили оружие. Один из них подошел к подвальной двери и мощным ударом выбил ее. Тут же несколько человек ворвались в подвал. Через минуту старший опергруппы вышел наружу и доложил Сатарову. «В подвале чисто, никого нет». Сатаров кивнул и спустился в подвал. Надежда последовала за ним. За дверью действительно оказался пустой темный подвал, в котором не было ни следа пропавших девушек или их таинственного похитителя. Сатаров обошел его по периметру, светя перед собой фонарем. Затем он повернулся к Надежде. «Вы уже тут?» «Ну ладно уж, все равно здесь никого нет». «И не было, наверное. Перепутал что-то, Порфирич?» «Перепутал?» — проворчала Надежда, пытаясь очистить кроссовку, которую умудрилась в чем-то запачкать. «Пойдемте отсюда», — позвал ее Сатаров, подходя к выходу. «Да что же это такое?» — проворчала Надежда, соскабливая с подошвы серую массу. «Если здесь никого не было, откуда же здесь свежий цементный раствор?» «Цементный раствор?» Сатаров насторожился, подошел к ней. «И правда цемент?» Он снова включил фонарь, подошел к задней стене и посветил на нее. «Смотри-ка, здесь свежая кладка. Афанасьев?» Возле него тут же появился старший опергруппы. «Афанасьев, прикажи своим орлам сломать эту стенку». Старший снова отдал приказание, и работа закипела. Через несколько минут в стене образовался широкий пролом, а подвал наполнился отвратительным запахом. Почувствовав этот запах, Сатаров строго взглянул на Надежду. «Вам лучше уйти отсюда. То, что мы можем здесь найти, не подходит для женских глаз». «Вы на мой счет заблуждаетесь», — возразила Надежда Николаевна. «Я не изнеженная особа, и запах этот узнала. Можете не беспокоиться, в обморок не упаду». «Ну, как знаете». Пролом еще немного расширили, и один из оперативников пролез в него. Тут же из-за стены донесся его голос. «Здесь трупы! Несколько трупов!» Сатаров подошел к пролому, посветил в него фонарем. «Вот и Алиса», — проговорил он над треснутым голосом. «Елена Коробкова здесь же», — вздохнула Надежда, заглянув через его плечо, и тут же отошла в сторону, поскольку запах из-за этой части подвала шел нестерпимый. Надежда прижала платок к лицу и глубоко вздохнула. Не хватало еще, чтобы ее тут вывернуло наизнанку. «Здесь не меньше 5 трупов», — присвистнул Сатаров. «Ну, делать нечего, нужно вызывать полицию. Это уже их работа». Он достал телефон, набрал номер и проговорил. На этот раз так, что Надежда хорошо его слышала. «Николай, привет. Да, это я. Тут мы по ходу своей работы захоронение нашли. Свежее. Несколько трупов». «Да, тут я с тобой согласен. Одни непечатные выражения. Короче, приезжай, мы передадим тебе трофеи с рук на руки». «А Полины-то тут нет?» — проговорила Надежда, когда Сатаров закончил разговор. «Ни Полины, ни той последней девицы, которая к Скамейкину не пришла. Лена есть, Алиса есть, еще двое, которых я со Скамейкиным видела. Еще одна незнакомая, небось, тоже Скамейкин с ней познакомился еще раньше». Тут со двора донеслись звуки подъехавших машин. На лестнице раздались тяжелые шаги и громкие голоса, и в подвале стало шумно и тесно от набившихся туда полицейских. «Ну, где тут твои покойники?» громогласно обратился к Сатарову здоровенный рыжий детина в кожаной куртке. «Я к этим покойникам отношения не имею», — оборвал его Сатаров. «Нашел их случайно по ходу рабочих мероприятий. Сразу же тебе позвонил». «А я ничего такого и не говорю», — с невинным видом отозвался рыжий. «Только где трупы, там и Ваня Сатаров непременно нарисуется. Интересная закономерность». Надежда в это время осторожно отступала вглубь подвала, чтобы не попасться на глаза полицейским. Затем пристроилась к одному из группы Сатарова и вышла с ним наверх. «Ладно, мы уезжаем», — сказал старший группы. «А вам Иван велел в машине подождать, пока он с полицией не разберется». В машине Надежда изнывала 40 минут. «И что теперь?» — спросила она, когда Сатаров наконец вернулся. «Теперь это уж их дело», — вздохнул он. «Шутка ли сказать 5 трупов? Маньяк — это не по нашей части». «Да, Лену Коробкову нашли», — вздохнула в свою очередь Надежда. «Ну что я скажу ее племяннице?» «Вряд ли меня подпустят к расследованию». Сатаров отвернулся. «У каждого ведомства свои методы. Ага, сейчас они начнут свидетелей искать, улики собирать, окрестных жителей опрашивать, санкции начальству просить, а время и пройдет. Не зря ведь маньяк стеночку кирпичом заложил. Видно, решил в этот подвал больше не возвращаться. Может, он теперь вообще на дно заляжет? Да, Финогенов Альберт Викторович по адресу, указанному в базе данных, давно не проживает. Подстраховался, сволочь. Что вы на меня смотрите с укором? Рассердился Сатаров. А вы обещали мне помочь. Слово давали. Слушайте, у девчонки мать пропала. Не дай бог что. Она же может вообще круглой сиротой остаться. А эти, — Надежда кивнула в сторону подвала, — теперь будут резину тянуть, трупы опознавать, да отчеты составлять. Ладно, попробуем еще Скамейкина потрясти. Может быть, он что-то вспомнит. Оказалось, что Скамейкин не вышел сегодня с утра на работу и не звонил. Сатаров помрачнел и велел ехать по домашнему адресу незадачливого курьера. Скамейкин проживал с матерью и сестрой в обычной двухкомнатной квартире. Мать в данное время находилась в санатории, а сестра на работе. Все это Сатаров выяснил, подъехав к дому. Встретил его шустрый молодой человек, который успел раньше и опросил уже старушек на лавочке и тетеньку из жилконторы. Надежда не могла не признать, что сотрудников себе Иван Сатаров подбирает толковых и трудолюбивых. На звонок в дверь никто не ответил. «Давай», — кивнул Сатаров шустрому молодому человеку. Тот поколдовал немного над замком, что-то прошептал, и дверь послушно открылась. В квартире было тихо. Никто не отозвался на крик Сатарова «Есть кто дома?». «Стойте здесь!» — бросила Надежде и ушел вглубь квартиры. Вернулся через 5 минут, мрачный, как туча. «Опоздали. Если хотите посмотреть...» Шустрый молодой человек протянул Надежде больничные бахилы и тонкие резиновые перчатки. «Смотреть, откровенно говоря...» Было не на что. Трупов сегодня Надежда уже нагляделась. По сравнению с теми из подвала, труп Скамейкина выглядел свежим, как огурчик. Несчастный курьер сидел в дальней комнате на продавленном диване и смотрел перед собой неживыми глазами. Из груди его торчал кухонный нож. «Успел раньше нас», — сказал Сатаров. «Все концы обрубает».